Глава 14. Вопрос. Откуда произошла у нас такая погрешность мнения? Герман. Твое рассуждение верно показало погрешность наших помышлений. Мы также желаем узнать причины и исправление этой погрешности, и отчего приключилось с нами такое обольщение. Ибо нет сомнения, что никто не может подать лучшего лекарства в болезнях, кроме того, кто предсказал само происхождение болезней. Глава 15. Ответ о трех способностях или частях души. Авраам. У всех пороков один источник и начало, а по качеству той части и, так сказать, члена, который в душе поврежден, получаем различные названия страстей и повреждений. Это доказывается иногда примером телесных болезней, у которых хотя одна бывает причина, но по качеству больных членов они разделяются на разные виды недугов. Ибо когда вредная влага займет крепость тела, то есть голову, то производит головную болезнь. Когда падает на уши или глаза, то обращается в болезнь ушей и глаз. Когда разольется во все члены до конечности рук, то называется болезнь членовая и хирагра, а когда стечет к оконечностям ног, то называется подагра. Одна и та же по происхождению вредная влага различается столькими названиями, сколько частей членов занимает. Также, переходя от видимого к невидимому, мы верим, что в частях и, так сказать, членах нашей души бывает всякий порок. Так как все мудрецы различают в душе три потребности, то и недугом каким-нибудь повреждается или разумная, или раздражительная, или вожделеющая часть. Когда какой-нибудь из этих способностей овладеет вредная страсть, то от причин ее дается имя и пороку. Ибо если разумную часть поразит язва пороков, то произведет пороки тщеславия, возношения, зависти, гордости, предрассудков, ереси. Если поранит раздражительную способность, то породит ярость, нетерпеливость, печаль, уныние, малодушие, жестокость. Если повредит вожделеющую часть, то произведет чревобесие, блуд, сребролюбие, скупость и другие вредные земные пожелания. Глава 16. Повредившуюся разумную часть души надо врачевать. И потому, если хотите узнать источник и начало этого порока, знайте, что повреждена разумная часть вашего духа и души, от которой обычно происходят пороки предрассудков или тщеславия. Потому этот, так сказать, член души вам следует сначала врачевать правильным рассуждением и добродетелью смирения. При повреждении его – когда думаете, что не только уже достигли верха совершенства, но можете и других учить, и признаете себя способными и достаточными к научению прочих, через возношение тщеславия, которое открыло ваше исповедание, вы увлекаетесь в суетное странствование. Страсти эти вы можете без затруднения отсечь, если, основываясь на смирении и истинном рассуждении, как я сказал, с сокрушением вашего духа, уясните, как тяжело, как трудно каждому из нас спасти свою душу. И если с искренним расположением сердца осознаете, что вы не только далеки от возможности учить, но и сами еще имеете нужду в помощи учителя. Глава 17. Слабейшая часть души первой подвергается дьявольским искушениям. Итак, к этому члену или части души вашей, которая особенно уязвлена, приложите лекарство истинного смирения. Поскольку она, как видно, слабее прочих сил вашей души, то обязательно первой подвергается дьявольскому искушению. Как обычно бывает в человеческих телах, когда приключаются какие-нибудь недуги, происходящие или от случающегося утруждения, или от вредного влияния воздуха, слабые части первыми чувствуют и подвергаются этим недугам. И когда болезнь особенно поразит их, то заражает той же язвою и прочие части тела. Так и душа каждого из нас, как бы при веянии заразительного дыхания пороков, обязательно искушается той страстью, которой более нежная и слабая ее часть, подстрекаемая врагом, не так сильно противится и подвергается опасности плена со стороны тех, которым неосторожная стража отворяет вход для более легкого предательства. Так Валаам, на известном основании заключая, что народ Божий может быть обольщен, дал совет расставить ему гибельные сети с той стороны, с которой, как узнал, сыны Израиля слабы, не сомневаясь, что после доставления множества женщин они тотчас впадут в блуд. Числа, глава 25, Апокалипсис 2, 14. Потому что знал, что вожделеющая часть души их растлена. Таким образом, каждого из нас злые духи хитрой злокозненностью искушают, расставляя коварные сети там, где замечают болезнь души. Например, когда видят, что разумные части нашей души повреждены, обольщают нас в том порядке, в каком, по свидетельству Священного Писания, царь Ахав был обольщен сириянами, которые говорили: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые». И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Третье царство, 20, 31 и 32. Он, тронувшись не по истинному благочестию, а суетную похвалою милосердия, говорит: «Разве он жив? Он мой брат». Подобно этому и нас, обольщенных погрешностью разумной части, доводят до того, что впадаем в оскорбление Бога, там, где думали получить награду за благочестие. И с подобным укором нам будет сказано: «За то, что ты выпустил из рук своих человека, достойного смерти, то душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Там же стих 42. Или когда нечистый дух говорит: «Выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Третье царство, 22-22. То, без сомнения, через разумную способность, о которой знал, что она открыта для смертоносных наветов, расставляет сети обольщения и смерти. Так и Ирода через раздражительную часть души хитрейший враг подстрекнул к избиению стольких младенцев, ибо знал, что эта часть в нем была больше повреждена. Так думал тот же дух и о Господе нашем, когда искушал эти три части души его, в которых, как знал, слаб весь род человеческий, однако не преуспел в хитрых наветах. Он искушал вожделеющую часть духа его, говоря: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушал раздражительную часть, когда старался подстрекнуть его к желанию власти над настоящим веком и к желанию царств этого мира. Разумную часть искушал, когда говорил: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». От Матфея 4, с 3 по 9. В этом обольщение его не имело никакого успеха, потому что не нашел в нем ничего поврежденного, ибо никакая часть души его, искушаемая наветами врага, не соглашалась с ним. Ибо, говорит Спаситель, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. От Иоанна 14, 30. Глава 18. Вопрос. Полезно ли желание более сокровенного уединения, по которому мы стремились в Отечество? Герман. Между прочими родами обольщения и погрешностей наших, которые суетным обещанием выгод воспламеняли нас к желанию нашего Отечества, была и эта особенно причина. Посещаемые иногда братьями, мы никогда не могли по своему желанию пребывать постоянно в затворничестве и продолжительном безмолвии. Когда приходили некоторые братья, по необходимости прерывалось соблюдение и мера ежедневного воздержания, которое мы всегда желаем без перерыва соблюдать для обуздания плоти. Этого, как думаем, не может случиться в нашей стране, в которой невозможно или трудно найти человека монашеского звания. Глава 19. Ответ. Бог хочет, чтобы совершенные мужи, скрывающиеся и в отдаленнейших пустынях, были посещаемы людьми. Авраам. Это знак неразумной и неосмотрительной строгости, или скорее совершенной холодности, вовсе не желать, чтобы люди посещали. Ибо если кто на этом избранном пути идет слишком медленными шагами, то есть нерадиво, и живет по внешнему человеку, то есть только плотской жизнью, то справедливо, чтобы к нему, не говорю из святых, но и из людей, никто не приходил, потому что никому не может принести никакой пользы ни беседою, ни примером. А вы, если пылаете истинной и совершенной любовью к нашему Господу, и с полной горячностью прилепляетесь к Богу, который есть любовь, 1 Иоанна 4, 8. В какие бы неприступные места ни ушли, обязательно места эти будут посещаемы людьми. Любовь общительна, желает послужить пользе и спасению других словом, делом, вещами, чем может, потому желает входить в общение с другими. Да и Бог внушает приходить к тому для получения полезного назидания. И чем более близкими к Богу сделает вас жар любви Божией, тем больше святых братьев будет стекаться к вам. Ибо, по слову Господа, не может укрыться город, стоящий наверху горы, от Матфея 5, 14. «Ибо я прославлю прославляющих меня, — говорит Господь, а бесславящие меня будут посрамлены. 1 Царств, 2, 30. Впрочем, вы должны знать, что это есть тонкая хитрость дьявола, скрытная яма, в которую он ввергает всех жалких и неосторожных, когда обещает им больше, похищает необходимый ежедневно приобретаемый плод, советуя, что нужно искать сокровеннейшие и обширнейшие пустыни, и изображая в сердце их те пустыни, как усеянные дивными красотами, представляя также некоторые неизвестные места, как никому не знаемые, невозделанные, подлежащие уже нашей власти, и которыми без всякого затруднения можно будет владеть. Ложно показывает, что и люди той области обходительны и идут по пути спасения, чтобы, обещая там обильные плоды для души, обманом лишить нас настоящих выгод. Ибо когда всякий по этой суетной надежде отделится от спасительного сожительства со старцами и лишится всего, что он напрасно представлял себе в своем сердце, то, отрезвившись, как бы пробудившись от глубокого сна, не найдет ничего из того, о чем грезил. Итак, дьявол, опутав его большими нуждами, неразрешимыми сетями, не позволяет и подумать когда-нибудь о том, что он сам себе обещал, и связав его уже не теми редкими и духовными посещениями братьев, которых прежде избегал, но ежедневными набегами мирян, не допускает когда-нибудь возвратиться и к посредственному покою, и к образу жизни отшельнической.